Мы с приятелем выиграли торт в доме отдыха. Нас с ним никуда не пустили. Несогласованы, знаете. Дарят одни, за чистотой следят другие. Но мы с другом выпили по 100 и поняли, что награждают одни, убирают другие, а мы намусорим. А так на коленках съели только костюмы, испачкали и все. Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему ателье это пальто, хотели им обратно насильно вернуть, вплоть до мордобоя. Чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная, а в пальто в трамвай не могу войти, место уступают и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Хотели им насильно вернуть, их больше не хотят они брать. Ну, выпили мы с Григорием по 200, одел я пальто. Смотрится Казантин. А что, нормально? Говорю, отличное. Они же объясняли, что этот заболел. А там подкладка, усадка, девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили, так и носи, так и ношу. Часы купили, через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, все 10-е показывает. Выпили мы по 250, посмотрел на часы, нормальные часы. Потом стрелки остановились, мы по 300. Я посмотрел на часы, корпус есть, цифры есть, шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. И правильно, сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя ж 7 летом делать, нормальная квартирка. Опять в санаторий попали, специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Ну, у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Касантин. Обратно лететь сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в кабине багаж грузили, 6 часов выгружали. Ну, у нас с собой было. Нормально, говорю, отлично. Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее, вроде даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Нормально, Григорий, отлично, Касантин. Посидели, отдохнули, сейчас летим обратно. Правда, сели в Куйбышеве, потому что Казань не принимала, хотя нам нужно в Харьков. Но у нас с собой было. Сейчас город посмотрим. Нормально, Григорий, отлично, Касантин. Нам сказали, что стоянка 6 часов, через час предупредили, чтобы не уходили, через 2 часа взлетели. Не все, конечно, те, кого предупредили. Но у нас с собой было. Поездом поедем, что расстраиваться? Нормально, Григорий. Отлично, Касантин. Приехали домой, снова пальто на глаза попалось. А у нас с собой опять было. А что, говорю, Гриша, пальто-то нормальное? Отличное пальтецо, носи на здоровье. В случае чего я буду ходить сзади и объяснять, что никто не хочет за 70 рублей над утюгом стоять. А тут мы с ним в один город приехали. Не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, ну мы сели, поехали. Ну, у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти, объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Она нас сразу выставила за дверь. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю, ну что, действительно, нас много, а мест мало, нас много, штанов мало, нас много, самолетов мало. Тут один выход, Григорий, нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет, и у меня нет. Нормально, Григорий, отлично, Касантин.